сведения о преподобном Тите, бывшем воине, в дальних пещерах почивающем. Память 27 февраля 11 марта. Преподобный Тит был в миру воином и, отличаясь мужеством в сражении с неприятелем, был ранен в голову. Болезнь и язва головная заставили его отказаться от воинской жизни и избрать иноческую в Печерском монастыре. Здесь он всю остальную жизнь свою оплакивал грехи свои и перед смертью получил от Бога извещение, что прощены его грехи. Кроме тропаря и кондака, имя преподобного Тита воина упоминается в пятой песне канона «Службы преподобным дальних пещер».